Глава 12. «Он согласился?» — возбужденно спросил Дьер. Они встретились в городском парке. Алеста еще раз проверил чистоту ауры. От талантливых детей всякого можно было ожидать. Следить парень за ним не стал бы. Высок риск попасться, но прицепить подслушку мог. Он поставил условие. Раздраженно хмыкнул Алеста. «Затребовал, чтобы мы решили судьбу каждого ребенка в школе. Я ему что, служба защиты детства?» И он нервно запахнул пальто, поднял воротник, сунул руки в карманы и размашисто зашагал по дорожке парка. Дьер поспешил следом. «А до того, как я ему принесу списки с согласованным распределением, он и слова не скажет, поганец!» Продолжал ворчать Алеста. «Но, шеф, мы же всех граждан защищаем, в том числе и их!» — примирительно произнес Дьер. «Да?» — начальник резко остановился, чем вызвал удивленные взгляды двух прогуливающихся старушек. «Они преступники!» — он кинул завесу безмолвия. Поправился. «Будущее!» Они свернули на боковую дорожку, двигаясь дальше вглубь парка, подальше от взглядов случайных прохожих. «Зато теперь понятно, почему они соглашаются на контракт», — принялся рассуждать Дьер. «Если мои догадки верны, в продажу поступают процентов 10-20 учеников. Их тренируют по отдельной программе, прикрываясь соревнованиями. И это малое число учеников оплачивает собой остальных. Ведь не придерешься, шеф!» — воскликнул он. «Их на самом деле в академии отправляют. Помогают с работой, денег подкидывают. Вам так и не удалось выяснить, откуда приходят анонимные пожертвования. Суммы-то большие!» Алеста глянул снисходительно. «Они потому и анонимные, что их нельзя отследить. Наше государство предоставляет гражданам возможность делать добро, не называя имен». Дьер несогласно тряхнул головой. «Излишне это! Контроль не всегда хорош», — заметил Алеста. «Если бы мы начали следить за такими вещами, пришлось бы работать без выходных. Зато теперь придется голову ломать, как прижать упыря», — угрюмо проговорил Дьер. Шеф озадаченно вскинул брови. «Директор так зовут», — смутился подчиненный. «Он и правда на упыря смахивает», — попытался пошутить Дьер, но наткнулся на каменное лицо начальства, смутился еще больше. «И еще непонятно, а надо ли прижимать?» «Поясни», — нахмурился Алеста. «Получается, дети соглашаются с наемничеством добровольно. Они выросли на улице, у них нет иллюзий, чего они смогли бы достичь без этой школы, а тут их действительно хорошо готовят. Упырь не заинтересован в том, чтобы они погибли в первый год контракта и перестали приносить школе деньги. Уверен, он и контракты им лучшие выбивает. Вон сколько денег детишки потом присылают. Да и идут они туда, зная, что их грязная работа поможет остальным достичь успеха в обычной жизни. А что мы для таких детей делаем?» «Мы?» — с горечью усмехнулся Алеста. Дьеру удалось ударить по больному. Показать, что черное может быть белым. «Для системы такие дети — призраки», — признал он. «Для сирот у нас существуют приюты, которые с удовольствием опекают благотворительные организации. Но если ребенок в семье, пусть и неблагополучный, он незаметен для школы, особенно если учится хотя бы средне, незаметен для нас, если не попадется на правонарушений. А вот у Шлейха получается каким-то образом их разыскивать». «И да, ты прав. Он помог многим, не просто выучил, вырастил, а еще помог достичь успеха. Среди его учеников даже ученые есть. Но способ, которым он все это устраивает, не вписывается в рамки закона», — согласился Дьер. «Возьми того же Ларса», — продолжил рассуждать Алеста. «Талантлив засранец. Его бы в военную академию с руками оторвали бы». «Кого?» — не понял Дьер. «Ветра», — со вздохом пояснил шеф, добавив осуждающе. «Своих подопечных надо знать по настоящим именам, а не по этим вот кличкам. И раз уж взялся за дело, Добудь мне точные списки учеников с копиями личных дел. Шеф, но как я их добуду? Испуганно спросил Дьер. Мне их никто не даст. Постараешься, отрезал Алеста. Раз начал, идешь до конца. И касательно твоей попытки выставить упыря благородным человеком, который бедным детишкам шанс на лучшую жизнь дает. Подумай о пепле. Она в твою схему не вписывается. Судя по ускоренной подготовке, на дело ее отправят через несколько месяцев. А ей ведь сколько там? 19 исполнилось, убито подтвердил Дьер. Совсем ребенок, наставительно произнес Алеста. Вдобавок ребенок, одураченный. Мой спец подтвердил, ее ведьминским клубком памяти лишили. Это называется обманным путем вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. И не стоит заблуждаться по поводу упыря. Остальные дети ему нужны, чтобы создавать иллюзию нормальной школы. Ну, и ради добровольного согласия подопечных. Тут ты прав. Мальчишки наверняка себя героями чувствуют, спасающими мир. Однако доказать все это будет непросто. Не зря они столько проверок прошли без нареканий. Мы вернем девочку обратно, спросил Дьер. Должны, кивнул Алеста. Но, вернув, вряд ли узнаем, что именно ей должны были поручить. А мне, знаешь ли, крайне любопытно, как можно использовать маленькую девочку, еще и стихийницу, а главное где? И кто у нас в роли заказчика? Ты же понимаешь, какие деньги на нее потрачены? Дьер кивнул. Не будем торопиться, принял решение Алеста. Ты возвращаешься в школу, продолжаешь играть роль увлеченного преподаванием дурачка, достанешь списки детей с характеристиками. Я попробую дернуть свои связи в Министерстве образования. Парней определим в кадетские училища. Кого-то могут взять в артефакторские мастеровые школы. У них системы гарантов есть. Заручимся согласием Ларса, и тогда ты поговоришь с Ольгой. Есть у меня подозрение, что ее хотят использовать именно в стихийном мире. И как бы не в ее родном. После вмешательства мэтра Тьял понизил уровень воздействия на уроках, перестав использовать ветра живым пособием. Правда, при малейшей ошибке не забывал напоминать Оле о парне. И девочка из всех сил старалась не только ради ветра, но и ради себя. В конце концов, Тьял прав. Чем выше будет ее уровень подготовки, тем больше шансов выполнить задание и помочь брату. Ветер по утрам был занят попытками взлома лаборатории мэтра Грехана. Безрезультатно, правда, но даже едко комментирующий его неудачи Тьял признавал упорство парня, что не мешало ему в перерывах мутузить ветра на спаррингах, разминки ради. Мэтр обычно спускался к обеду, занимаясь с ними отработкой разного уровня защиты, а вечером за ужином рассказывал что-нибудь интересное из своего боевого прошлого. Рассказчик из него получился отличный. Дом потихоньку оживал. Оля находила время на уборку, обнаружив, что это помогает расслабить уставшие после ментальных занятий мозги. Как ни странно, но вытирание пыли или наведение порядка в ящиках быстро переключало мозги с мыслей о занятиях на что-то иное. Ветер не без ворчания помогал с наведением порядка. И даже мэтр включился в этот процесс, обновив кое-где мебель и восстановив защитные заклинания. А по вечерам они бегали, Оля и Ветер. «У мелких и слабых!» Оле достался насмешливый взгляд парня. «Есть одно преимущество — скорость. Поэтому, Пепел, если прижмут, и ты поймешь, что не вывозишь, убегай, быстро, как можешь. А чтобы действительно было быстро, будем бегать по вечерам. Учти, прибежавший последний моет посуду». Надо ли говорить, кто мыл посуду каждый день? Последнее время ветер сильно беспокоил девочку. Он часто ходил хмурым, иногда ругался сам с собой, спорил, прыгал по лужайке, сражаясь с тенью, и, казалось, дрался он при этом с кем-то настоящим. Нередко застывал, глядя в пустоту и шевеля губами. Огрызался, если Оля пыталась его растормошить. и отнекивался, если она его расспрашивала. Заканчивался третий месяц их практики, и скоро они должны были вернуться в школу. А одним вечером, во время пробежки в парке со скамейки, им навстречу поднялся мастер То. «Учитель!» — обрадовалась девочка, ибо действительно была рада видеть мастера. Его занятия ей нравились больше всех. «Ну, это...» — смутился вдруг ветер, посмотрел на нее с тревогой, предупреждающе на мастера, и, опустив плечи, сказал: «Вы поговорите, а я пойду еще пару кругов наверну». Оля удивленно проследила за тем, как его фигура исчезает за поворотом дорожки, и вопросительно глянула на мастера. «Рад тебя видеть, Пепел», — широко улыбнулся тот и спросил: «Могу называть тебя настоящим именем? Ольга?» Девочка удивленно распахнула глаза. Она уже начала забывать собственное имя. «Конечно», — кивнула. «Вы пришли забрать нас в школу?» «Не совсем», — проговорил мужчина, отводя взгляд. Предложил: «Прогуляемся до пруда. Отличный сегодня вечер. Почти лето. Тепло как». Девочка нахмурилась. Что-то здесь было не так. Эта странная встреча в приближении ночи, бегство ветра и тщательно скрываемое напряжение в голосе мастера. А еще она позволила себе коснуться его эмоций. Мужчина чувствовал сильную вину. «Оля!» — укоризненно покачал головой мастер и показал засветившийся алым браслет. «Ты можешь мне доверять. Я обещаю рассказать тебе правду. Собственно, за этим я здесь. И чтобы не было недопонимания, я не учитель. Точнее, сейчас я учитель, но вместе с тем я сотрудник маг-контроля». И на ладони мастера возникла объемная иллюзия с гербом ведомства, портретом мужчины, его личным номером и еще какими-то отметками. «В нашем мире за попытку прочитать следователя полагается суровое наказание, так что, пожалуйста, больше так не делай». Девочка прикусила губу, смущенно посмотрела на мастера. «Нет, на следователя». Мысли в голове заметались в испуге. «Почему вы здесь?» — спросила хрипло. Голос от страха сел. «Что-то случилось с семьей? Кто-то пострадал?» «Нет, не волнуйся». Видимо, она сильно переменилась в лице, потому как мастер руками замахал, успокаивая. «С твоей семьей, насколько я знаю, все в порядке. Они переживают, конечно, и твой отец искал тебя целый месяц». «Здесь?» Она покачнулась. Эмоции захлестывали, заставляя сердце бешено стучать в груди. Мысли в голове путались, ее переполняло смятение. Перестало хватать воздуха, и она задышала чаще. Пальцы на руках заледенели, несмотря на теплую погоду, и девочка сунула их в карманы спортивной кофты. «Давай мы начнем с самого начала», — успокаивающе предложил мастер То, и они все же пошли по дорожке к пруду. «Тебя зовут Ольга. Тебе 19. Прости фамилию, я боюсь произнести неправильно. Она у тебя сложновато. Родной мир — Шайрат. Он у вас до сих пор раздроблен, так что ты живешь в стране под названием Асмос. Твой отец — один из принцев. По статусу ты принцесса. У тебя двое родных братьев. Один двойняшка, второй младший. Есть и старший, но с ним мы запутались. То ли он брат, то ли дядя». «Сколько братьев?» — ошеломленно подумала Оля. «Какая у нее большая семья! Неудивительно, что Снежок в них путается». «Мы не выяснили, было ли твое исчезновение случайностью или все же похищением, но я точно знаю, что тебя кое-что попросили сделать. Оля», — он повернулся к ней, присел на корточки, заглянув в глаза. «Нам очень нужно знать, что именно тебя попросил сделать директор школы». Девочка замерла, сомнения нахлынули с новой силой. Про маг-контроль она слышала много, и мало что из этого было хорошим. Им ее пугали с самого начала. «Вы не арестуете меня?» — спросила и, увидев, как непонимающе вздернул мужчина брови, пояснила: «За то, что я стихийница». «Поверь, мы даже твоего отца не арестовали», — нервно усмехнулся мастер, хотя он вел себя, почти не сдерживаясь. «Да и за что именно тебя арестовывать?» «Тогда вы отправите меня домой?» — неверяще уточнила девочка. Мужчина нахмурился, смутился, отвел в сторону взгляд. «Если ты захочешь», — признал он нехотя, но... Поднялся, прошелся по берегу, Остановился, поправил вылезшую из-за уха прядь. «Ветер», — догадалась девочка. Она давно опасалась того, что у ветра неприятности, и вот теперь, кажется, ее догадки подтверждались. «Не хочу тебя расстраивать, но мы подозреваем школу в торговле детьми и пытаемся доказать, что после ее окончания их продают в наемники». Оля охнула, зажмурилась, представляя ветра, смеющегося, часто ехидного, порой грубого, убийцей. Он ведь хотел спасать людей. Сам говорил, что мечтает пойти в спасатели. Спасать, а не убивать. Или туман. Ему нравилось делать наброски зданий. Он любил говорить о материалах, чем отличаются разные камни, рассказывал, как можно здорово обустроить комнату. Его мечты тоже убьют. «Что будет с учениками, если школу закроют?» — спросила она глухо, смаргивая с ресниц набежавшие слезы. «Не волнуйся, твой ветер позаботился об этом первым делом», — невесело рассмеялся мастер. «Мальчишки пойдут в кадетские училища, кто-то в артефакторские школы. Девочек пристроим, их меньше, постараемся учесть пожелания и склонности каждого. Жаль, конечно, закрывать, сама по себе школа неплоха». И он замолчал, явно сказав больше, чем собирался. Оля глубоко вздохнула, решаясь. Она давно подозревала, что директор с ней не полностью откровенен, но надеялась, что не настолько. Неужели все было ложью? «Мой брат ведь не умирает?» Сдержать слезы оказалось непросто, но она справилась, стиснула кулаки, заставляя себя быть сильной. «Насколько я знаю, нет», — сочувственно покачал головой мужчина. «Прости, но, вероятно, все, что...» «Знаю», — сердито мотнула она головой, прикусывая губу. Посмотрела на гладь пруда, глаза больно щипала сухими слезами. «Мне нужно выкрасть артефакт, который спас бы жизнь моего брата. Семейную реликвию. Больше ничего не знаю». Они помолчали, оба глядя, как ветер гоняет по поверхности пруда мелкую волну. «Я не могу тебя ни к чему принуждать или о чем-то просить. Ты и так натерпелась, одна в чужом мире, с заблокированной памятью. Мы можем отправить тебя домой прямо сейчас и память вернуть, по крайней мере, снять блок с клубка. Дальше он сам начнет разматываться, возвращая тебе воспоминания. Мы уже вычислили, кто причастен к насилию над тобой, но арестовать пока не можем, прости. Нам нужно время для завершения расследования». Оля снова зажмурилась, прогоняя из памяти горячие руки, грубый голос и ужасный запах. Она уже давно простила ту женщину, просто потому, что долго обижаться на кого-то не могла. Но вернуться... Искушение было слишком велико, чтобы его игнорировать. Улыбнуться братьям, обнять маму, отца, очутиться дома, там, где ее любят и ждут. Сейчас она была в этом совершенно уверена. «А как же ветер?» — прошептал внутренний голос. «Что станет с ними остальными? Что будет с листом, конфетой, туманом?» «Нет, дом подождет. Мама ее поймет, а брат поддержит. Что я должна делать?» Спросила она твердо, глядя на мастера. Тот ответил тяжелым вздохом, взлохматил волосы, словно все еще сомневался. «Если ты действительно хочешь нам помочь...» Он дождался ее кивка и только потом продолжил. «Мы не станем подвергать тебя риску, никаких записей ваших бесед с директором. Мы даже память тебе сейчас не разблокируем, чтобы ты случайно себя не выдала. Все, что тебе будет нужно сделать... Это прикрепить отслеживающее устройство на украденный тобой артефакт. Дальше мы тебя вытащим и передадим семье. Обещаю». Оля задумалась. На словах звучало легко, да и директор обещал, что план сработает. Без сложностей вряд ли обойдется, но с поддержкой маг-контроля. «Хорошо, я согласна», — кивнула она. «Только позаботьтесь о Снежке». «Даю слово». Серьезно пообещал мужчина, словно речь не шла всего лишь о белом кролике. Оля медленно шла по дорожке, пиная попадающиеся под ноги камушки. Мыслей в голове было так много, что она начала пухнуть, зато дышать стало легче. Одно дело — подозревать, и другое — получить, наконец, доказательства своих подозрений. Оля никогда не боялась правды. и сейчас была рада избавиться от паутины лжи. На директора она не злилась. Почти. Глупо злиться на злодея, который ее обманул. Ведь он и должен обманывать, раз злодей. Ветер нагнал ее почти у парка. Пепел. Он обнял девочку за плечи, развернул к себе, заглянул с тревогой в глаза. Что он тебе сказал? Ты же понимаешь, о чем бы тебя ни попросили, ты можешь им отказать. И оставить тебя здесь? Горько усмехнулась Оля. Что? Нахмурился ветер, отстранился, оглядел ее внимательно. «Сдыхла!» — выругался, взлохмачивая волосы. «Они нашли твою семью!» Девочка кивнула. «Ты дура, пепел!» — зло бросил ветер. «Я сейчас догоню мастера То, или кто там он на самом деле, и скажу, что ты завтра, нет, прямо сейчас, отправляешься домой и оставляешь взрослых дядей самих разбираться в своих проблемах!» «Нет!» Взмолилась пепел, отчаянно цепляясь за рукав повернувшегося было уйти парня. «Не делай так, прошу! Я же с ума сойду, зная, что ты здесь один против школы воюешь, а я там, в тепле и безопасности. Можешь говорить что угодно, но я тебя одного не оставлю. Что ты сделаешь? Они же тебя убьют и скажут, что случайно, и никто ничего не докажет. А я не сойду с ума, зная, что ты рискуешь из-за меня». Зло поинтересовался парень, вырывая рукав из ее пальчиков. «Еще и домой отказываешься возвращаться!» «Не только ради тебя!» Оля тоже начала сердиться. «Еще есть лист, конфета, туман!» «Конечно, твой любимый туман!» Неприязненно поджал губы ветер. «Не заставляй меня забывать о том, что высочеством не положено ругаться!» Устало выдохнула Оля, и парень удивленно вскинул брови. «Да. И ничего сложного не предвидится. Я выдам себя за местную, выкраду артефакт. Дальше у маг-контроля будет достаточно доказательств, чтобы арестовать директора и закрыть школу». Ветер недоверчиво покачал головой. «Все-таки ты дура, пепел, хоть и принцесса. Думаешь, воровать легко, тем более артефакт. Там защита стоит, а тебя даже не учат ее вскрывать». «Потому что на такую учебу требуется гораздо больше времени, чем у них есть», — терпеливо пояснила девочка. «Мне помогут. Ключ к защите подберут заранее. У них главная проблема в стихиях, поэтому и выбрали меня. Просто стихии своих детей не трогают». Про стихии директор не говорил, Оля догадалась сама. Не было других причин, почему выбрали именно ее. Ветер скептически хмыкнул. «Я справлюсь сам!» — сердито мотнул он головой. «Ты отправляешься домой!» «Не командуй!» — огрызнулась девочка. «Мне достать доказательства легче, чем тебе. Маленьких девочек всегда меньше подозревают, чем таких здоровых лбов, как ты!» И она ткнула пальцем ему в грудь. Ветер поморщился, дернул кадыком. «Не заставляй меня умирать от страха за тебя!» — серьезно сказала Оля. «И я не хочу, чтобы ты стал убийцей». «Наемником», — поправил ее парень. Девочка скептически фыркнула. «А ты у нас, значит, принцесса», — ухмыльнулся ветер, встопорщил пятерней волосы. «Часы не ошиблись. А мне вон...» Он вздохнул. «Меч, скрещенный с молнией, напророчили. Мечи у нас на гербе маг-контроля, а молния, пробивающая череп, знак банды Серого. Вот и понимай, как знаешь». «А что тут непонятного?» — вскинулась Оля. «Это выбор. Либо ты идешь в маг-контроль, либо в банду. И выбор этот ты делаешь сейчас». «Да понимаю я все», — нехотя признал ветер. «Но не хочу втягивать тебя. Неправильно это». «Так ты мне помогаешь», — улыбнулась девочка, заговорила жарко. «Я и бегаю в несколько раз быстрее, чем раньше, и на спаррингах чувствую себя увереннее». «Тогда давай вместе, а?» — с надеждой предложил ветер. «Грабанем. То есть ты грабишь, я прикрываю». «Прости», — вздохнула девочка, отвела виновато взгляд. «Меня прикроют стихии». Ветер отвернулся, пнул камушек, и тот, сердито подпрыгивая, покатился по дорожке. «Ты хотя бы вернешься сказать, что у тебя все получилось?» — спросил он тихо. «Обязательно», — пообещала Оля. «Завтра нам в школу». Ветер задрал голову, посмотрел на первые появившиеся звезды. «Учти, пепел, теперь я с тебя не слезу. Будешь у меня и бегать, и драться. Сколько у нас времени на подготовку? 4 месяца. Ветер присвистнул. Неодобрительно покачал головой. Бойца, конечно, из тебя не сделать, но принцессой ты у меня точно перестанешь быть. Он шутливо стукнул ее по плечу и вдруг порывисто прижал к груди, поцеловал в макушку и так же резко отстранился, зашагал по дорожке, с независимым видом сунув руки в карманы и насвистывая, маскируя смущение, простенькую мелодию. «Мальчишка!» — улыбнулась Оля, ощущая, как теплеет на сердце, а все проблемы перестают казаться страшными. Она стояла на палубе, вдыхая морской воздух. Было пронизывающе холодно, руки, лежащие на поручне, закоченели, кончик носа покраснел. Но она не уходила, словно боялась, что в каюте исчезнет это знакомое до дрожи ощущение присутствия стихии. «Пацан, асмос покажется через 2 дня, не раньше!» Рядом остановился капитан, тряхнул косичками, зябко потер ладони. «А ты вон как замерз! Шел бы внутрь, а то еще примерзнешь к палубе! Зачем мне тут ледяная скульптура? Спотыкаться только!» Оля нехотя послушалась. Когда директор сказал, что она отправляется в асмос, она не поверила своим ушам. Злодей, убивающий детей, отправляет ее домой? Правда, чтобы украсть артефакт, но она была рада и такому. Пусть под личиной и с чужим именем, с едва начинающей возвращаться памятью, но это будет дом, где даже воздух пахнет по-особому. Девочка бросила прощальный взгляд на темную, бурлящую штормовыми волнами поверхность океана и двинулась в сторону каюты. Водная стихия завораживала, одновременно пугая мощью, и Оля, чувствуя растерянность, не решалась ее призвать. Одно дело читать о стихиях в книжке и другое — видеть ее рядом, ощущать подавляющее присутствие, слышать оглушающее ворчание океана, понимать, какая глубина под ними. Нет, сейчас она не была готова вступить в контакт с такой стихией. Шагнула в коридор, скидывая капюшон плаща и пряча заледеневшие руки под мышки. Позади были изнурительные месяцы подготовки. Ее заставили не просто привыкать к личине мальчика, но и двигаться, как мальчик, и говорить. Мастер Хе почти каждый день занимался с ней тренировками. «У тебя, мелкая, есть огромный шанс удивить стихийников своими навыками, так что не опозорь меня, хотя, конечно, лучше бы тебе просочиться незаметно и также незаметно улизнуть, но я предпочту подготовить тебя к любой ситуации. Да и ты поувереннее себя будешь чувствовать, так что дерешься магией, дерешься без магии, кулаками. Нож тебя научить метать? Нет, не успею уже, в другой раз. Да и без атакующего заклинания на лезвие это бесполезное занятие. Нормальный маг без защиты не ходит. А кидать и одновременно накладывать заклинания тебе пока не под силу». Ее учили артефакторике. Не создавать, использовать разные типы артефактов, выгодно их комбинируя. Другие занятия были почти забыты, и мастера То Оля почти не видела. Ветер тоже молчал о маг-контроле. Они словно забыли о той встрече в парке, и девочке порой казалось, что ее и не было вовсе. Но перед самым отбытием из школы она нашла под подушкой браслет. Один в один, какой ей выдал упырь, с кучей мелких подвесок артефактов на украшенной камнями цепочке. Только одна подвеска, Оля сравнила с оригиналом, отличалась. Видимо, ее она и должна будет прикрепить на украденный артефакт. Перед тем, как войти в каюту, Оля коснулась запястья, пробежалась пальцами по подвескам, привычно считая их. Счет успокаивал, как и понимание того, что плохое дело она совершает во имя хорошего. Мэтр Грехан на прощание говорил, что будет рад видеть ее и ветра в любое время. И надо будет навестить старика, как все закончится, когда или если. И пусть ветер возвращался с практики разочарованным, защита ему так и не поддалась. Оля была рада проведенному с мэтром временем. С защитой и сам Грехан не справился. когда, плюнув на собственные правила, присоединился к ветру. Последние дни они ломали дверь в лабораторию вдвоем, но та стоически выдержала все атаки. Циял, не стесняясь, с ехидством предлагал пожилому архимагу обновить память со скидкой, мол, иначе окончательно лишитесь лаборатории. В конце концов, разозленный Грехан решил уничтожить вредную дверь со всем содержимым и частично домом. Ветер еле отговорил, обещая вернуться и продолжить взлом после учебы. От меча, который на прощание мэтр попытался все же вручить парню, ветер гордо отказался, сказав, что заслужит его честно в следующий раз.